Здравствуйте, добрый молодец и красная девица. Аз есмь, Иван Царевич. Прискакал из 39-го царства с радостными вестями. Наступила эпоха волка, время обретения волшебной силы, воли вольной. Наступило утро сварога, время духовного пробуждения всего человечества и нашего славянского рода. Поэтому Иван Царевич прибыл с радостными вестями. Провожу по всей Руси народные праздники, танцы, игры, хороводы, молодецкие забавы. Провел уже больше 200 праздников с начала эпохи волка. Написал уже 9 книг. Подготовил для сказочного пробуждения и просветления 12 настольных игр в картишке. И вот у меня радостная весть, что вышло второе издание долгожданной книги «Божественная игра. Златый путь восхождения». Первое издание очень быстро разлетелось, и очень много меня как раз спрашивали про второе издание этой книги. Мы его сделали дополненным, расширенным, добавили каналы восприятия человека, которых у нас с вами 16. И каждое хорошее дело начинается со стихотворения. И сейчас прочитаю вам стихотворение о золотом пути. Златый путь к небесам нас с тобою зовет, чтоб проснулся наш светлый славянский народ, чтобы увидел прекрасный божественный мир, полный чуда и сказки, волшебства и любви. Кто сумел сквозь тела свою искру найти, тот узреет свой путь по дорогам весны. Солнце светит, и звезды сияют во тьме, чтобы мы нашли Бога и во всем, и в себе. Чтобы радостью узрели божественный муз, и с богами вступили мы в дружный союз. И общиной родовичей мы заживем, и о мудрости предков мы вместе споем. Златый путь восхождения нас снова зовет, голос крови и совесть в нас песню поет. О труде созидания во благо любви, о великом познании во славу красы. Ура! Добрые молодцы, красные девицы, мы живем в божественном игре. Весь мир – это божественная тайна. Все, как устроено, неизвестно. Мы живем в полной божественной тайне, и каждый человек пытается разобраться, как открыть эту жизненную тайну, как все устроено, как вообще взаимодействовать людям между собой, мужчинам и женщинам, как воздействовать с небесами, взаимодействовать с землей вообще, что происходит. И по сути каждый человек ищет ответы на этот вопрос всю жизнь. Потому что божественная тайна, она настолько велика, что ты когда разобрался в какой-то части жизни, у тебя появилось еще много вопросов. Только на те вопросы ответил, а там еще, еще, еще. И так мы уходим в великую вечность и бесконечность космоса. И наши предки, православные староверы, оставили нам учение о золотом пути восхождения, которое помогает нам, потомкам рода небесного, красиво расшифровывать эту божественную тайну и красиво жить, духовно расти по золотому пути. Ведь до сих пор, заметьте, остались выражения «золотой человек», «золотой характер», «золотые руки», «золотое сердце». И именно это нам намекает на то, что самое важное – золото. Но золото какое? Небесное. И вся жизнь человека – она должна состоять в поиске золотой середины и движения по этой середине. И вот видите, как устроено мироздание с точки зрения наших предков. Вот эта фигура в виде пирамиды осталась на многих храмах. И сейчас многие все возникает, а это все масонская пирамида. А масоны где ее взяли? Так они же все у нас скопировали. Потому что наше мироздание такое. Вот у нас сверху род-породитель. Он сидел в яйце. И потом он захотел родиться. Как появилась Вселенная, здесь у меня тоже написано красиво в стихотворной форме. Душа человеческая говорит стихами. Поэтому я вам сейчас от души к душе прочитаю стихотворение о том, как появилось наше мироздание с точки зрения наших родных славянских богов и нашего славянского мировоззрения. Сказка Ивана Царевича о сворожьем круге. Из золотого яйца рода породителя родилась вся вселенная, и потекли молочные реки с кисельными берегами в дальние дали, и зазвучала музыка небесных сфер, и затанцевали волшебные волны на глади небесной реки Ирий, и образовались 16 чертогов по образу и подобию Божьему. И род-породитель дал каждому из них свое предназначение, и закрутилось небесное коло сворожьего круга, и наделило жизнью многомерные миры во всех пространствах космоса. Родила богиня Дева Жива по наказу рода-породителя все души всех живых существ. И как небесная яблоня раскинулась она по всем мирам, и созрели на ней души яблоки, и разлетелись по путям небесным на воплощение и для жизненного опыта обретения. Чтобы вложить в души силу воли, создал род-породитель чертог вепря, и сила жизни начала проявляться, созидать рост, развитие по всем мирам, и небесная груша стала деревом, помогающим преодолеть все тяготы жизни, и дала силу воли на преодоление всех испытаний и приключений во вселенной рода. Небесная щука, как царь рыба, поплыла по молочной реке с кисельными берегами, и засверкала она золотыми перьями своих плавников, и отложила икру сваги, и богиня Рожана взяла под небесный покров все икринки живых душ и посадила для их поддержки небесную сливу с чудесными плодами. С любовью богиня Макаш наткала полотно судьбы на всю вселенную, и поплыли по молочной реке белые лебеди, отмеряя судьбу душ живых, переплетая жизнь узорами приключений и преображений. Выросла во сварге небесная сосна, и начали созревать на ней золотые шишки. Загорелся Семаргл огнебог небесным огнем, бел горюч камня лотыря, и горение реки времени породило прошлое, настоящее и будущее. И небесный змей окружил камень латырь и стал охранять божественную мудрость. И огненное древо липа зацвела и заблагоухала на всю вселенную. Бог Каледа через звездную книгу начал отмерять праздники и будни и дал всем мирам свои календари и свою меру времени. Небесный ворон начал приносить живую и мертвую воду из-под камешка алатыря. Закрутилось колесо перевоплощений и выросло в вещем лесу вселенной лиственница. Небесный бог-кузнец Сварог выковал через миры праве, славе и яви золотой путь восхождения и дал небесные законы восхождения по золотому пути всем живым душам. В вещем лесу выросла сладкая малина, придавая малиновый вкус всей вселенной. И поселил род-породитель в вещем лесу медведя, владыку порядка и любителя малины. Вылетел над небесным Ирием и вещим лесом бусел род и начал переносить души младенцев на воплощение. и души старцев на небесный суд и небесное вдохновение. И выросло в вечном лесу новое древо, ива, оплетая жизнь своими мягкими ветвями. Породил род бога мудрости Велеса для управления вещим лесом и поставил хранителем вещего леса волка. И стал Велес заботиться обо всех священных деревьях. И себе вырастил священный тополь. И полетел его пух по всей вселенной. В многомерном космосе души стали путешествовать по разным мерностям. И светлая богиня Мара стала управлять переходом между ними. А хитрая лиса стала помогать богине распределять души. И вырос в вещем лесу священный граб в помощь богине Маре. Бог Крышень заиграл на своей свирели на всю вселенную и наполнил ее волшебными обрядами и ритуалами. И небесный Тур стал ему помогать во всех деяниях, и в вещем лесу выросла осина для защиты живых от хаоса. Богиня Лада наполнила разнообразием жизни и миров ладом и любовью, и в ее любви выросла в вещем лесу белая береза. Сияя красотой, молодостью и чистотой, вышел священный лось на прогулку в вещий лес и стал оберегом Лады. Бог Вышень вышел на стражу врат во вселенной и взлетел выси сварги пречистой финист ясный сокол, благословляя всех волшебников и волшебниц проходить посвящение и получать откровение у священной вишни. Сел на белого коня бог Купала и поскакал по сварге пречистой, по чистому полю, широкому раздолью и по вещему лесу. А конь полон страсти и огня, и из ушей дым, из ноздрей полымя, и расцвел в волшебном лесу цветок папоротника. И чудеса продолжились. И вдруг Перун засверкал молниями перуницами на небесах, и гордый орел взлетел над мирами, утверждая справедливость и порядок, и родовое дерево дуб стала осью вещего леса вселенной, и множество желудей, как новых яиц рода, наполнили миры. Тарх, дождь бог, наделил изобилием все миры вселенной и соединил их между собой священным ясенем Игдрасилем. И пошли гулять по вещему лесу мудрые кошки Рас, Пардус, Барс, лев и кот Баюн. И ас там был, из молочных рек киселька испил, яблок молодильных съел и к вам на праздник успел. Кот Баюн под дубом мне все это сказывал, золотой цепью образов красиво связывал. Ура! Вы видите, как поэтично, красиво сплетается все вот это волшебное, божественное мироздание, в котором мы живем. И все вот эти образы, 16 образов Сварожьего круга, все они есть в русских народных сказках. То есть с детства мы все читали сказки, заметьте. И в Советском Союзе детям читали сказки. И сейчас в Российской Федерации читают. И до революции в Российской империи читали. То есть наши предки оставили вот эту мудрость золотую, растворенную в сказках, по крупицам. И вот настало время собирать камни. Долгое время ведическая мудрость разбрасывалась, уничтожалась. И сегодня, в это волшебное время, 2021 лето, 7529 лето от сотворения мира в звездном храме, настало время нам эту мудрость красиво сплести в ковер. Вот как здесь, видите, гармоничные образы. Вначале, видите, появился у нас род породителей золотого яйца, и родилась богиня Жива. и именно богиня Дева Шива дала жизнь всем живым существам во Вселенной. И этот образ превратился в Пресвятую Богородицу. Действительно, Пресвятая Богородица, Дева Шива, непорочная Дева. Это Дева, которая родила души всех живых существ во Вселенной. Ее дерево – яблоня. И заметьте, как в русских народных сказках много яблок. И за молодильными яблочками надо было ходить. И в сказке «Крошечка Хаврошечка» выросла волшебная яблоня. И вот этот образ яблока – это изначальный образ, откуда все появилось. И у нас как раз в славянском мировоззрении есть священная яблоня, и она рисуется как раз художниками, которые могут подключаться к высшим мирам. Вот, видите? Небесный сад Ири, он представляет собой вот эту яблоню небесную. И на ней растут яблочки, это души человеческие. И там поют волшебные птицы, русалки. Птица Алконост, Гамаюн, Сирин, Гагана и другие птицы-русалки, которые описаны в моей книге. И потом эти души, рождаясь на небесной яблоне, летят на воплощение. Поэтому все мы с вами произошли от яблочка. Поэтому даже когда женщина беременна, говорят, что у нее в животе находится плод. Яблоко находится. Не овощ, не фрукт, а именно плод яблочный. Дальше у нас, чтобы жизнь продолжилась, должна появиться сила воли. Второй чертог у нас чертог вепря. И вот эта сила воли, она дает нам возможность именно эволюционно расти. Только наличие силы воли помогает нам проходить все бури, все невзгоды, и проявляя силу воли, преодолевать все препятствия, все приключения и духовно расти, расти, эволюционно двигаться. Далее у нас, заметьте, небесная щука. И эта щука также есть, видите, во многих русских народных сказках надо было поймать рыбу золотое перо, а это и есть царь рыба, щука. Щука – это царь рыба, которая управляет жизнями всех рыб в реке. Поэтому по славянской традиции нельзя было ловить щуку и есть. Других рыб можно ловить, а щуку нельзя, потому что она управляет жизнью в реке, это как царица. Щуку можно было поймать только в одном случае. Вот, щука у нас из чертога богини Рожаны, которая отвечает за удачные роды. И когда женщина долго не могла забеременеть, тогда только ей ловили щуку, рыбу золотое перо в сказках. Она ела щуку, и в сказках, заметьте, после поедания щуки забеременела и царица, и ее кухарка, и еще там девица-чернавка. То есть три женщины забеременели. Это вот сила щуки, сила вот этого чертога, который отвечает как раз за рождение. И им руководит богиня Рожана. Вот, и поэтому ее еще дерево слива, поэтому женщинам, которые хотят забеременеть, которые уже беременные, кормят молоком, им надо побольше есть сливы. Слива как раз дает женщине вот эту силу богини Рожаны. Далее заметьте, богиня Макаш, полотно судьбы. И тут у нас четко видно сказка «Царевна лягушка», где тоже надо было соткать рубаху, соткать красивый ковер. Вот, видите, когда я встречался с женщинами, которые плетут вот эти рушники в Беларуси, то это были самые гармоничные женщины, которых я вообще встречал в жизни. Потому что вот это вот рукоделие, качество, оно превращает женщину вот просто в богиню долю. И там как раз были и девушки молодые, юные, и женщины среднего возраста, и бабушки. И вот все вот они ткали рушники. И я когда с ними общался, я чувствовал чистую вот эту очень легкую, приятную силу женственности. Очень ладные такие, знаете, гармоничные женщины, с которыми приятно общаться. Ты просто общаешься и чувствуешь, как вот ткется вот этот ковер счастливой судьбы. Поэтому, дорогие женщины, ваша задача приобщиться снова к рукоделию, к качеству. И тогда, заметьте, белые лебеди полетят. И как раз в сказке Василиса Премудрой, которая ткала ковры, она же царевна лягушка, там были чистые озера и белые лебеди. То есть во всех сказках показан сворожий круг. Но в одной сказке только одна часть круга показана, в другой сказке другая. Поэтому я вас приглашаю изучать народную мудрость по книгам Ивана Царевича, издательство «Радович». Их можно приобрести в интернет-магазине «Радович», на ярмарке «Сказочной Руси» и у меня. И учиться, потому что сейчас самое главное время – это принять древнюю мудрость в этом хаосе информационном. И тогда у нас все пойдет в жизни красиво, ладно, да складно. Дальше заметьте, и загорелся у нас Семаргал Огнебог небесным огнем. Вот это появилась мудрость, бел горюч камня алтаря, и охраняет эту мудрость змей. Змей охраняет мудрость камня алтаря. А в камне алтаря как раз сконцентрированы все веды всех народов Земли. И вот мы видим, много фильмов фэнтези показывают, когда змей охраняет сокровища. Это и в славянских легендах, и в европейских змей охраняет сокровища. И это действительно так. То есть есть священный змей, которого род-породитель поставил охранять сокровища. И этот змей есть даже и в теле у каждого человека. Ведь внутри нас спрятано сокровище светлых отцев, кровь щедрая. Внутри нас есть откровение, открытие тайны крови нашей. Хранится это все в крови. И вот змей, который охраняет, это змея кундалини, которая должна подняться по позвоночнику. Кундалини, линия позвоночника. И тогда, когда у человека выстраивается вся вот эта башня, активизируется верхний шейный позвонок, который называется атлант. Именно через атлант открывается сила камня алтаря, доступ к древней мудрости. И поэтому, заметьте, даже один из самых популярных фильмов, фильм «Матрица», которая вышла несколько частей с Нео, там вот этот штырь, погружающий в матрицу нас в сонное царство, в сны вот эти нереальные, вставлялся туда, где находится верхний шейный позвонок атлант. У большинства людей он сейчас не на месте, поэтому люди теряют доступ к древней мудрости. Поэтому прежде чем я начал свою активную деятельность, прежде чем я начал писать эти книги, мне мой друг Велес помог найти человека, который мне выставил шейный позвонок атлант на место. У меня пошла вот эта сила, открытие, и вот пошла вот древняя мудрость. И каждый из нас имеет доступ к этой древней мудрости. Но надо поднять свою кундалини, надо оживить силу камня алтаря. И дерево липа расцвела. И вот обязательно пейте липовый чай. Я вот каждый год пью липовый чай, когда вот сейчас скоро начнется цветение липы. И это все помогает как раз силу огня, силу кундалини активизировать, чтобы открылась родовая мудрость. Видите, как все на образах. Дальше Бог Каледа через звездную книгу начал отмерять праздники и будни. Вот, Бога Каледа потом превратили в религии про одного святого человека, который родился на Рождество вместе, как говорится, в один день с Каледой, да? То есть нашу мудрость взяли и немножечко чик-чик подредактировали под эпоху лисы, эпоху хитрости и обмана. Вот, а у нас Бог Каледа рождается, когда рождается молодое солнышко на Рождество, 23-25 декабря по современному календарю. И вот птица бога Каледы — это кто? Ворон. Он приносит живую и мертвую воду. И как раз в сказках кто помогает Ивану Царевичу? Помогает серый волк и помогает ворон, который приносит живую и мертвую воду. И сейчас такое время, как раз видите, тело Ивана Царевича — это вот славянские народы порублены по частям. Россия, понимаешь, отдельно, Украина отдельно, Беларусь отдельно, Польша отдельно, Чехия отдельно, Словакия отдельно. А ведь мы единое тело славянского рода, и все тянутся. Я вот когда веду трансляции на YouTube, сразу подключаются люди из Латвии, из Германии, из Италии, из Сербии, из Словакии. Все пишут, говорят, мы тоже любим сказки, мы тоже хотим соединиться. И вот сейчас такое время, что тело Ивана Царевича, вот славянские страны порубили, сейчас приносит ворон воду, ворон связывает мир живых и мертвых. Мертвая вода водой вначале поливает, она более правильно называется целючая вода. То есть тело начинает срастаться, а потом поливает живой водой. Раз — и оживает жизнь в нас всех. И вот это то, что нас всех ждет. Живая вода — это как раз мудрость. Вот смотрите, мертвая вода — это разоблачение заговоров, когда ворон приносит мертвую воду, мы начинаем узнавать, как нас обманывают через идеологию, еду, одежду, отношения мужчины и женщины. Все, как говорится, везде обман, везде кривда. И вот мы когда узнаем вот эти всемирные заговоры, это мертвую воду нас полили. А дальше надо живой полить. Нельзя оставаться на уровне разоблачения всех этих заговоров, все критиковать, все плохо, все пропало. А живая вода, вот книги Ивана Царевича, они все написаны радостно, позитивно, созидательно. Я уже написал 9 книг, понимаете, вот и по Золотому пути восхождения, и по русским народным сказкам, и по древнеславянскому языку, и по вечному календарю, то есть крестьянский календарь месяцеслов, праздник каждый день, 365 праздников в году, да. И древние тексты у меня есть книга, самые лучшие, чтобы почитать «Повесть временных лет» в оригинале, а потом и перевод посмотреть. И все вот летописи, которые до нас дошли, ключевые. И прописи, чтобы вы ручечкой своей брали красной и прописывали «Ас, боги, веди, глаголи, добро». Вот. А мозг, он оживляется через пальчики. Видите, у нас же ладони такого же размера, как большие полушария. И вот и взрослым, и детям надо брать красную чернильную ручку из двух частей. Это гармония мужского и женского начала. Поэтому обязательно чернильной ручкой пишем с пером. И пишем «Ас, боги, веди». Сейчас наступило время ликбеза. Понимаете, ликвидация безграмотности. Если вы знаете только советский язык, А, Б, В, Г, Д, 33 буквы, то значит ты безграмотный человек. Надо честно это признать. Если ты хочешь стать грамотным, надо почитать грамоту нашу. Вот она. Видите? «Ас, боги, веди, глаголи, добро». 49 буквиц. Почитать. Потом надо спеть их. Прописать ручкой. И тогда начинает открываться вот эта полнота жизни. 7 верст до небес и все лесом. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. 7 одного не ждут. Так, дальше мы смотрим. Бог Каледа. Вот он дал нам праздники. И мудрость. Дальше Бог Кузнец сковал золотой путь восхождения через все миры. И вот видите, наше мироздание состоит из 16 миров. 7 миров темной Нави, 5 миров Яви. Вот это мы здесь с вами живем в Яви, в четырехмерных мирах. Кто-то здесь живет, кто-то сюда перемещается своей душой и так далее. Душа человека вот в этом мире физическом, где мы живем, она может смещаться сюда-сюда. Сюда-сюда. Но в идеале надо жить здесь. И вот есть выражение «каждый несет свой крест». Это древнее ведическое выражение. Действительно, надо нести свой крест. Нести достойно, благородно. Выполнять свой священный долг. Свое предназначение. И двигаться по золотому пути вот вверх. Видите, это мир и славе, и потом в праве. Поэтому наша древняя вера называется православие. То есть православие – это вера, это наука о том, как правильно жить в яви, чтобы духовно расти, потом подняться в мир славе, а потом в мир праве. То есть, видите, все четко по образам идет. И дальше, видите, вот этот крестик посередине, это же есть в сказках. Богатырь приходит к путеводному камню, там написано, значит, направо пойдешь, коня потеряешь, попадешь в иллюзорный свет. То есть, кто идет направо, занимается религией, эзотерикой, казино, поп-музыка, медицина, короче, современная, вот эта химическая, политика, экономика. Это вот ты направо пошел и коня потерял. Что ты потерял? Кон. Ты перестаешь жить по совести, по славянским устоям, и твоя душа начинает блуждать в потемках разума. Вот она ушла направо. Вот. А если ты ушел налево, в сказках написано, налево пойдешь, женишься. Вот, пожалуйста, налево идешь, тут технократический мир и техномагический. То есть это очарованность материальным уровнем. То есть когда человек идет налево, он считает, что самое важное в жизни, вот, денежки. И самое важное, чтобы у тебя было достаточно бытовой техники в доме. Ты начинаешь в гаджетах зависать. Вот это технократический мир, комфортный вот этот диванчик засасывающий, удобное офисное кресло, удобная клавиатура, прямо пальчики сами по клавишам бегают. Вот удобный такой мобильный телефончик, он тебе и снимает, и фотографирует видео, и диктофон там есть, и календарь там есть, и развлекательное видео посмотреть можно. Как говорится, живи и зависай. Вот это уйти налево называется. Понимаете? А наша задача вот выстраивать гармоничный мир яви. Здесь вот написано, подружиться с растениями, с животными. Как Иван Царевич в сказках разговаривал с растениями, с животными. И все отвечали, с птицами, с семьей, воспитание, образование, племя, род, народ. Все вот эти 16 частей надо собрать и подниматься вверх, в мир славы. То есть ближайший гармоничный к нам мир – это мир легов. Если мы с ним дружим, то нам жить в этом мире легко. Леги общаются с нами с помощью аллегорий. Аллегорий. То есть это горняя мудрость, передаваемая легами из высших божественных миров. Аллегории эти спрятаны в сказках, в пословицах и поговорках. Семь раз отрежь, один раз отмерь. Аллегории спрятаны вот в этих узорах. Ты смотришь, думаешь, а это какие-то просто красивенькие восьмиконечные звезды, какие-то полосочки. Но это думает так твой логический ум, интеллект. А если ты душою посмотришь на эти узоры, это древний язык, который начинает твою душу вот так, она начинает расцветать, как цветок на всю вселенную. Ты начинаешь чувствовать, что вот эта многогранность, многомерность космоса спускается, что ты создан по образу и подобию Божьему. Бог-кузнец сковал вот этот золотой путь, а охранять золотой путь Бог-кузнец доверил Белобогу. Белобога часто во всяких современных этих чинилингах называют Архангел Михаил, потому что у Белобога тоже есть золотой меч, которым охраняет этот путь восхождения, чтобы люди могли расти. И вот первый революционер во Вселенной, который восстал против золотого пути и сказал: «Так, не надо нам золотой путь, мы сейчас там по быструхе пойдем». То есть смотрите, золотой путь состоит в том, что человеку надо расти как? Эволюционно, ступенькой за ступенькой. И здесь как раз вот эти ступеньки описаны в моей книге. Есть все тут у нас, таблички красивые, картинки, рисунки. И есть вот эта последовательность. То есть вначале у нас идет уровень жития. У жития три ступеньки есть. Потом людина, потом человек. Вот видите, тут все по уровням расписано. Вот. Жить у нас бывает первый уровень. Похотливо жить, двигает сила похоти. Потом жить идет чувственный, у него сила чувств. Потом жить идет разумно. Он все разумом меряет, все просчитать. Брак по расчету. А потом следующий уровень. Людина просыпается, вот сила воли. Людина первого уровня. Потом дальше сила мысли просыпается, мыслящий людина. Потом творящий людина и душевный людина. Это седьмой уровень. Потом от людины мы идем к человеку. Человек вначале одухотворенный, вещи, Олег. Вещи человек это одухотворенный. И потом он становится духовным. Это девятый уровень. И вот ступенечка за ступенькой, йота за йотой, людям надо расти по золотому пути. Как заповедовал нам Свара, который выковал золотой путь через миры яви, слави и прави. То есть соображать надо на троих. Три образа надо удерживать в сознании: явь, славь, правь. Вот, поэтому наша вера называется православная, потому что мы из яви всею силой, всеми своими деяниями и телесными, и душевными, и духовными мы должны устремляться к мирам славы и правы, духовно расти. Ой, вначале детский садик, потом школа, потом институт, потом аспирантура, потом докторантура. Вот так в современном мире. Так и у нас. Жить, людина, человек, ас. Ас – это совершенный человек. Ну вот, однажды выскочил такой божок, которого звали Прометей, он же Чернобог, он же Сатана, он же Люцифер. И сказал: ребята, а зачем вот это вот двигаться ступенька за ступенькой, а давайте экстерном сдадим экзамены. И сразу перескочим на несколько ступенек вверх. Дадим вот людям мудрости, и чтобы они так... И сразу поднялись резко революционными методами, это называется революция. То есть первый революционер, первую революцию во Вселенной устроил как раз Чернобог, он же Прометей, который захотел принести огонь знаний людям, те, которые еще люди не доросли до этого, понимаете? Если человек примитивный, зачем ему давать знания о ядерной бомбе? А Прометей, он же Чернобог, захотел дать это знание. Поэтому началась Великая война во Вселенной. Она называется Асса. И про эту Ассу, кстати, Цой пел. Да? У него там есть тема Ассы. Асса — это космическая война, которая шла там по многомерным мирам космоса. Наши, как говорится, победили. Но после этой войны образовались как раз темные миры. И туда темные ушли, и там оттуда периодически вылазят к нам на Землю, проводят всякие темные делишки. И вот наша задача сейчас проснуться, взять у Белобога золотой меч правды, истины, духовной силы, и этим золотым мечом снова темненьких почикать и установить на земле утро Сварога, царство правды. Бог мудрости Велес. Видите, поэтому Иван Царевич волосатый. Я люблю Бога мудрости Велеса. Вот, это один из моих предков. Он сказал, так, надо быть волосатым. Где? Везде. Тут, тут, тут волосатым. Тут, тут, тут, тут ноги волосатые. Волосы — это антенки, коды доступа к мудрости вещего леса. Вещий лес — это вселенский интернет. Вот вы меня сейчас смотрите по обычному интернету, через гаджеты. Это рептильный вот этот уровень, змеиный уровень. А есть вселенский интернет, понимаете, небесный. Нас сфера ее называл Вернадский. Хроники Акаши называют ее эзотерики. А мы, деятели славянской культуры, называем это вещий лес. То есть это всемирная вот эта вселенская библиотека. И для того, чтобы взаимодействовать с вещим лесом, нужны волосы. Понимаете? Поэтому змеи, вот эти, которые из темных миров прилетели, которых сейчас зовут рептилоиды, они чем отличаются от людей? У них нет волосяного покрова, на них не растут волосы, они лысые. И вот они хотят, чтобы и мы, люди, стали лысыми. И люди, когда волосы состригают на разных частях своего тела, они опускаются до рептильного уровня, тупеют, если сказать мягко. Поэтому Велес, вещий лес, он заведует волосами, его еще зовут Волос. И человеку нужен модем. Вы же, чтобы в интернет выйти, вам же модем нужен. И вы через модем, через провайдеры уходите в интернет. Так и человеку. У него есть волосы, космы у женщин, у мужчин власы, борода, богатство рода. И, пожалуйста, подключаемся к вещему лесу. И сейчас наступила как раз эпоха Велеса. И прискакал на сером волке Иван Царевич. Вот, видите, Иван Царевич в 12 году начал вещать. В 12 году наступила эпоха волка. И так как эта эпоха прикольная, так как мы в божественной игре, то в 2012 году вышел первая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк». И по всей России висела реклама «Иван Царевич и Серый Волк». И это стал самый популярный мультфильм 2012 года во всей России. Ну, соответственно, там и в Беларуси, и в Украине. Поэтому, видите, мы в божественной игре. Все танцует в красоте. И вот тема, когда мы начинаем вот эту божественную игру ловить, а по-славянски она называется как? Алала. Алала, алала, алала. Алала, алала везде. То, что на санскрите называется лила. То жизнь становится интересным приключением. Понимаете, мы можем жить в интересных приключениях всегда. Проходить свои духовные уроки, проходить трудности. Но у нас на это есть вдохновение, когда мы понимаем божественный замысел. А когда мы божественный замысел не понимаем, мы такие серьезные люди, блин. Жизнь — это же тяжелая штука, это очень трудно, особенно сейчас. Когда тут, понимаете, макаронавирусы кругом, маскарады, маски надо носить, финансовый кризис, блин, все пропало, женщины уже не те. Мужчины уже не те, слабые. Короче, что делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, ты когда заснул в невежестве, ты горюешь. Ты серьезный человек. А когда ты становишься вежественным человеком, ты понимаешь жизнь как божественную игру. Понимаете? Ты находишь внутри божественного игрока, неважно, ты мужчина или женщина, и ты начинаешь жить играючи. То есть играючи. Игровой подход к жизни, он самый правильный. И вот нам жизнь предлагает много разных ролевых игр. Они изложены в сказках. И вот, видите, в Сварожьем круге. Дальше начали у нас души путешествовать по многомерным мирам космоса, и богиня Мара начала разделять вот эти мерности. То есть богиня Мара, богиня смерти славянская, смерть — это смена мерности тверду. Она как раз вот эти вот разные миры проводит между ними границы, которая в сказках называется Калинов мост, и течет река Смородинка, или еще называют ее Огненная река. Вот она разделяет разные миры между собой, чтобы в одном мире одни правила игры, в другом мире другие правила игры, понимаете? Чтобы можно было разные игры поиграть. Потом Кришин заиграл на свирели, и все слышали про индийского бога Кришну, который играл на свирели, а он, пожалуйста, на славянских ведах. И он как раз из чертога небесного Тура. И Кришна чем он занимался в детстве? Да коров пас. Любимая корова у него там была, Туры. Молочко любил, все дела, на дудочке играть. И в вещем лесу выросла священная осина. И вот я как только стал Иваном Царевичем, осина для чего, заметьте? Для защиты живых от хаоса. О, осина для защиты живых от хаоса. Мне подарили осиновый кол. Да, я езжу сейчас везде с осиновым колом. Зачем? На всякий случай. С осиной надо дружить. Дальше богиня Лада наполнила разнообразием жизни разные миры. Видите? Ладом и любовью. И вот у нас связь с богиней Ладой находится в правой груди. Здесь у нас чакра Лада зеленого цвета. Поэтому смотрите, когда ты живешь так, что ты часто видишь зеленый цвет, вот именно глазами видишь зеленый цвет, твоя жизнь что делает? Налаживается. А когда ты вот большую часть дня видишь вот это вот серые лица людей, серый асфальт, серые вот эти бетонные дома, то у тебя, понимаешь, серое настроение, серая судьба, и все пропало. Поэтому мы достойны жить в природе, аромат цветов вдыхать. Мы достойны свою землю всю цветами украшать. Особенно сейчас, весной. Позвольте себе созерцать зелень. Вот я выхожу из терема каждое утро, у меня зеленая травка, деревья, цветы, нюхаю, смотрю и часто гуляю по лесу, часто езжу по заповедникам, по ботаническим садам, хожу в горы, в походы у нас скоро будет на гору Бойко, на гору Иремель, другие священные горы. Поэтому, добрые молодцы, красные девицы, живите на природе. Обязательно каждый год ходите в походы, в горы, в заповедники, в вещие леса, в ботанические сады в Крыму. Там чудесные сады в Крыму у нас, Воронцовский парк, Никитский ботанический сад. Замечательные царские сады Петергофа под Санкт-Петербургом. В каждом крупном городе есть ботанический сад. Вот и в Москве несколько ботанических садов, в Екатеринбурге там и так далее. Будете видеть зелень, будете с Ладой дружить, жизнь будет налаживаться. И белая береза под моим окном. Тоже тема березы. Я вот пью воду из берестяного стакана. У наших предков было много берестяной посуды. И сейчас очень важно берестяную посуду снова завести, пить из берестяных стаканов воду. Она там обретает особую силу богини Лады, особую вот силу березу. И в березе, вы знаете, есть деготь, дезинфицируются все бактерии. А сейчас, видите, на человека насылают какие-то непонятные бактерии, вирусы, так не поймешь, вот это мутная какая-то тема, какой-то против нас применяет. И белая береза нам в спасении. Пейте из берестяных стаканов. Сейчас, слава богу, их много делают хорошие люди. Вот. И также берестяное челе. Часто у меня есть берестяное челе. Оно защищает мозги. Сейчас у меня вот одето крапивное ачелье, вот тут внутри крапива. Крапива тоже священное растение, мозговую деятельность мою оберегает. Ну и берестяное ачелье носите. Приобщайтесь к силе березы, к силе богини Лады. Вот. А также вот у Лады священное животное лось. И вот этого лося много в народных вышивках. Лосиха вот это, все вот это образ, который наш... бабушки и прабабушки очень любили. Вышень вышел на стражу врат вселенной. И вот у нас есть, мы его сейчас называем Всевышний, да, в христианском называют. В индуизме там вышень есть, Вишну. У нас называется вышень. Вот. Он как раз отвечает за чертог Финиста Ясного Сокола. И у нас есть сказка «Финист Ясный Сокол». То есть это высшая мудрость оттуда идет. И в чертоге Финиста Ясного Сокола как раз светит солнце зеленого света. И называется это солнце Рада, солнце радости. И вот Иван Царевич зеленоглазый, Андрей Ивашко зеленоглазый. И вот на землю прибыл отряд зеленоглазых соколов. Мы еще отличаемся тем, что тело узкое, видите? Мужчины есть орлы, это такие здоровенные, мускулистые, готовые дать всегда втык змеям Горынычам. А есть такие стройненькие мужчины, вот как я, Андрей Ивашко, Светозар, стройненькие. Мы отряд соколов прибыли на землю из вышних миров, из чертога Финиста Ясного Сокола. И солнце радо нам светит. И мы радостью, чтобы снова восстановить на земле радостную жизнь. Понимаете, мы этого достойны. Ра в достатке. И вот поэтому надо дружить с чертогом Финиста Ясного Сокола, сказку читать. И этот чертог благословляет всех волшебников и волшебниц проходить волшебное посвящение у священной вишни. Скоро будет сезон вишни, обязательно кушайте много вишни. Вишня, она очищает человеческую кровь, открывает откровение из крови, сокровища мы достаем благодаря вишне, соединяемся с высшей мудростью. Вот. И славянские волхвы очень любили ходить именно с вишневыми посохами. А у меня есть вишневая булава, так как время сейчас военное, то мне жизнь подарила вишневую булаву для сражения с нечистью всякой. Дальше, видите, бог Купала, бог праздников, поскакал на коне. И есть этот волшебный конь, в сказках часто упоминается, он полон страсти и огня, из ушей дым, из ноздрей полымя. И цветок папоротника как раз связан с богом Купалы, с конем. Вот эта любовь, гармоничное соединение мужского и женского начала. Дальше Перун засверкал молниями, и гордый орел взлетел над мирами. И у нас, что интересно, снова орел вернулся в государственный герб. Это хорошая тема. Сила Перуна возвращается к нам, молниями-перуницами, священное дерево дуб. Поэтому мы уже много лет именно под вот таким огромным дубом проводим самый большой сказочный фестиваль «Собери свою матрешку», вводим хороводы. Приезжайте на сказочный фестиваль Ивана Царевича, подробности на моей странице ВКонтакте есть. И мы под дубом с вами поводим хороводы, потому что сила тогда к нам приходит, вот это дуба вселенского, это ось всех миров, она какая? Дубовая. Бог Перун, вы заметьте, бог Перун показывает, что мы, он с нами. Перун это наш батька, мы дети Перуна, и у нас, заметьте, вот это вот называется что? Персты, Перуна сила творящая, сокращенная, это персты. Мы перстами творим этот мир, батька наш Перун. Вот эта вот чакра, которая сейчас называется солнечное сплетение, называется Перси. Перси, Перуна сила. Перси это Перуна сила. И вот, вот эта чакра Перси, она золотого цвета, она нас и должна вести по золотому пути. То есть надо пробудить силу воли свою, рано вставать, правильно питаться, правильно одеваться, выполнять свой священный долг, свое предназначение. Для этого надо, чтобы чакра Перси была сильная. Поэтому прокачиваем силу воли, латку живота делаем, понимаете? У вас должен поджелудочный желудок в идеальном состоянии, тогда у вас чакра Перси, сила воли будет хорошо работать. А если вы едите всякую некачественную еду, у вас там уже поджелудочная такая, желудок уже еле тянет, все, пропала сила воли, оздоравливаться срочно. Дальше заметьте, человек откуда появляется? Из спермы. Сперма – это древнерусское слово. Сила Перуна материализованная. И как раз мужчина он должен зажарить женщину, запустить туда силу Перуна материализованную, и потом рождается ребенок. Видите, все по ведам. Молния Перуницы. Сейчас, кстати, ввели вот это вот рождение детей, ЭКО, искусственное оплодотворение. Это рождаются дети-биороботы. У них нет жизненной силы. Они будут апатичные, виловатые такие вот, существа, которых будет по программе двигать. Потому что ребенок должен рождаться в результате оргазма, слияния мужчины и женщины, понимаете, в радостном экстазе. Силу Перуна в нее как вложишь, и потом рождается здоровый, веселый ребенок, полный жизненной силы, который хочет жить, хочет любить, хочет творить. Поэтому крутитесь как хотите, а дети должны рождаться по-человечески в результате оргазмов. Дальше заметьте, тарг даш бог. Это символ изобилия. Рог изобилия, такая есть сказка, так и называется. Рог изобилия. Вот. Священное дерево Игдрасиль, которое особенно прославляет наши северные родственники, родичи, скандинавы. У них много сказаний про Игдрасиль. Но Игдрасиль — это и наше любимое дерево. Я часто вожу, когда в походы, мы ходим под ясенями. Дубы, ясени. И там он как раз вот эта сила приходит к нам. И Дачбог привез на землю кого? Кошек. Кошки очень нам нужны. И заметьте, кошки жили в крестьянских семьях, и в царских семьях, и у фараонов. Кошки везде. Они за нами наблюдают. И с кошками надо дружить. Вот. Это 16-й чертог. Как раз мы до него дошли. Это чертог Дачбога. Священное животное, кошка, пардус. И заметьте, вот у нас Баба-Яга, в Бабе-Яге обязательно живет черная кошка дома, и белая кошка вне дома ходит охранять. Белый такой леопард, он называется правильно пардус. Вот такая красивая сказочка, я там был, мед пиво пил. Поэтому, видите, здесь в учении о Золотом Пути есть вот этот сварожий круг, который дает целостную гармоничную картину мира, которая в сказках дается по кусочкам. Там кусочек. А все воедино мудрости, они вот здесь в сварожьем круге 16 чертогов. Это у меня второе издание книги. Я сейчас прочитаю как раз содержание и скажу, что новенького появилось. Общее представление о Золотом Пути, вот как устроен наш мир. Вторая глава. Рождение путешествия души человека по кругу Абсолюта. О том, как душа вот рождается, потом все миры проходит, набирается опыта, младенческая душа созревает, хоп, и возвращается туда, откуда прибыла, только взрослой. Третья часть — сварожий круг. Вот эти 16 чертогов описываем. Четвертая — природный мир. То есть здесь рассказывается, как вписаться в природный мир, чтобы духовно расти. Дальше — миры иллюзорного света. Здесь подробно описывается 16 миров иллюзорного света, все эти религии, эзотерика, поп-культура, субкультура, понимаете, магия, и вот это вот то, что человека вот засасывает в иллюзорный свет, это направо. Коммунизм туда же засасывает направо в иллюзорный свет. Миры иллюзорного бытия, это уже налево нас засасывает. Технократические миры, техномагические, понимаете? Классные гаджеты, бытовая техника, упакованный ты по полной. И у тебя вот куча всяких этих гаджетов, и ты думаешь, класс, жизнь удалась, у меня куча денег, чтобы купить все удобства этого жизни. Хоп, и засосало тебя налево в иллюзорный свет, в иллюзорное бытие, то есть. И здесь подробно описывается 16 болот иллюзорного бытия, которое нас засасывает. Дальше, миры темной Нави. Еще нас засасывает вниз туда, лихоманки, наши пороки, страхи. Вот это все подробно расписывается. Кто это такие эти лихоманки? Мы сейчас их называем болезни. Дальше у нас 8 глава. Миры славы и праве. Описываются верхние миры. Миры легов, орлегов, нирваны. Туда, куда Будда забрался. Ну что ж туда, сфинксы. Все, есть высшие миры. Они нас высшей мудростью с помощью аллегорий вдохновляет двигаться вверх. Миры славы, миры праве. Там очень радостно, очень красиво и очень все ладненько. Поэтому мы туда стремимся всей душою. Дальше правила настольной игры «Златый путь восхождения». То есть я написал книгу, четкую структуру. И есть еще настольная игра. Это трансформационная игра, говоря современным языком. В этой игре ты четко понимаешь, куда твоя душа движется. Или она движется по золотому пути, или все-таки ее начинает водить направо, налево, вниз. Там как раз твои леги-хранители в этой игре, которую мы сейчас зовем ангелы-хранители, они тебе четко показывают твои сильные и слабые стороны души, что тебе надо доработать. И прямо в игре ты начинаешь осознавать, свою душу делать более целостной и выдвигаться на золотой путь. То есть в игре надо подняться из яви в славь и в правь. Вот. И хорошие люди поднимаются, а те, у которых не хватает силы, они там крутятся по этим колесам направо, налево, там долго могут ходить. Дальше. 10 глава. Православие. Древняя вера Золотого пути. Православие – это вера тридевятого царства. В ней как раз есть три ступени и девять уроков. Четко тридевятое царство в сказках. Дальше – ось природного мира, сила рода. То, что как раз есть у нас восемь частей нас, этих восемь частей надо себя собрать и войти в ось силы рода. А сила рода – это самая сильная сила, которая есть на земле. Арифметика духовного пути. Узнать про священные числа 3, 7, 9, 16, про все остальные. Какие духовные уроки с возрастом у нас открываются, все тут расписано. Златый путь и флаги России. Вот показано все на картинках, как духовная жизнь влияет символикой государства. Примеры золотого пути в архитектуре и культуре. Пожалуйста, показано, что это учение золотого пути – оно четко отражено и в древней архитектуре, вот, и в современной архитектуре, вот, и в сталинской архитектуре. Везде спрятано учение золотого пути. В писанках, вот, в прялке, в корзинах, в бочках, в рушниках. Все тут показано четко на образах и визуальных, и на образах арифметики, чисел. Вот. И на образах технократии, потому что вот эта картинка из учебника по химии, вот это орбиты, орбитали электронов, тоже сделаны по золотому пути, то есть микрокосмос и макрокосмос устроены как? По образу и подобию Божьему, одинаково. Вот, пожалуйста, из учебника анатомии картинки, зубы человека как устроены, как зародыш рождается в животе у матери, делится 2, 4, 8, 16. Тело человека пропорционально, все сделано по золотому пути восхождения. Древние морские карты. Есть огромное количество доказательств верности этого учения. Надо просто внимательно посмотреть вокруг. Дальше, конкретные шаги по золотому пути, которые нам надо делать, чтобы расти. И сказочная семинария «Собери свою матрешку», где мы изучаем танцы, народные игры, песни, буквицу, сказки. И самое важное, что нужно знать, чтобы расти и телом, и душой, и духом. То есть соображать на троих. Новое в эту книгу добавлено у нас учение о каналах восприятия. У нас у всех разное мировоззрение. У кого-то такое мировоззрение, у кого-то такое, у кого-то такое. Поэтому есть такое выражение «угол зрения». С какого угла посмотреть? И вот мировоззрение, бывает узкое мировоззрение, бывает мировоззрение широкое. Мы все люди, мы по мировоззрению разные. Но наша цель у всех одна. Двигаться от мировоззрения к мировосприятию. То есть мировосприятие – это когда ты воспринимаешь все. И у человека есть 16 каналов восприятия. 16 каналов восприятия. То есть мировосприятие у нас одно на всех. Когда мы эти каналы открываем, все 16, у нас одинаковая картина мира. Одинаковая картина божественной игры. Вот эти 16 каналов здесь подробно открываются. И вот и современная система жизни и образования построена так, что человек доходит только до 4-го канала, иногда только до 3-го, а дальше его не пускают. То есть нам дают кривые ложные знания, у нас энергетику нашу забирают силу, и человек доходит в основном до 3-4 канала восприятия 16. Поэтому жизнь такая глупая, невежественная, страдальческая, не хватает здоровья кому-то денег, еще что-то не хватает. Потому что хотя бы ты 8 каналов восприятия откроешь, даже 7, и у тебя уже откроется и радость, и здоровье, и красота, и понимание этого пути. И здесь четко расписано, вот почему люди друг друга понимают и не понимают. Вот видите, когда у человека открыто 4 канала, они вообще друг друга не понимают. Поэтому так много сейчас конфликтов, споров, недопониманий. Вот. И по мере того, как у человека больше каналов раскрывается, люди начинают как-то пересекаться мировоззрением. И начинается взаимопонимание и в семье, и в обществе. То есть первое, что надо нам понять, длину. Потом ширину, потом глубину, как пространство, так и самого себя. Потом надо понять время, душу надо понять. Душа – это пятый канал. Шестой канал – дух, Святого Духа принять в себя. И только когда ты Духа Святого принимаешь, открывается седьмой канал, называется родовая память. Потом открывается восьмой канал – понимание природы. Вот вы заметите, у Ивана Царевича в сказках открыто 8 каналов. Иван Царевич говорит с уткой, со щукой, с медведем. На каком языке? Вот как раз на языке природы. Единый язык, который соединяет всех живых существ на Земле. Дальше идет 4 канала восприятия славы и 4 канала восприятия праве. Ну, слава открывается, когда человек доживает до 72 лет и старше. Поэтому, видите, так образ жизни построен, что люди редко-то доживают до 72 лет. А именно с этого возраста начинаются открываться каналы славы. Особенно мужчин мало доживает, потому что идет война против трезвомыслящих мужчин. Но если ты доживешь, победишь в этой войне, в 72 лета у тебя открывается восприятие славы, и ты начинаешь разговаривать метафорически, аллегорически. То есть, например, тот, кто подключен к славе, он говорит, дед уже такой говорит, детей приносит аист. Это правда? Правда. Потому что у нас в ворожьем круге есть чертог бога рода, а птица бога рода аист. По-древнему называется бусел. В Беларуси мы тоже сейчас говорим бусел. И все дети прилетают от бога рода, поэтому детей приносит аист. Это правда. Но на каком языке? На многомерном языке космоса, а не на бытовом таком материалистическом языке. Или человек, который подключен к славе, он говорит, земля находится на трех слонах. Три слона стоят на черепахе, а черепаха плывет в океане. Это правда? Правда. Многомерная правда космоса. Когда ты к славе подключен, ты видишь... уже пятое измерение, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое, 16 измерений видишь. А вот тот язык, на который я с вами говорю, он рассчитан на 4 измерения. Как можно высказать несказуемое? Выразить невыразимое? Как? Только аллегорически, метафорически, на языке каких-то метафор. Присказок, прибауток, поговорок, понимаете? То есть вот так как-то прикоснуться к этим невыразимо божественным, духовным, многомерным понятиям. Поэтому смотрите, есть океан совести, в этом океане совести плывет черепаха. И на черепахе стоят три слона. Три слона эти наши, это тело, душа, дух. Три слона это в сказках три царства. Медное царство, серебряное царство, золотое царство. Три слона – это тема, что надо соображать на троих. Три образа держать в себе. То есть какие образы? Образ мира яви надо держать в сознании всегда. Образ мира слави и образ мира прави. И тогда ты соображаешь на троих, ты вот над этих трех слонов ориентируешься. То есть смотрите, надо жить так, чтобы от твоей жизни, от твоей деятельности было хорошо телу, душе и духу. Понимаешь? И тогда ты на трех слонах, соображаешь на троих, правильно живешь. Тело, душе и духу. Вот. А как тело, душа и дух могут между собой быть объединены? Вот смотрите, тело четырехмерно. Вот это мое тело яви, оно живет длина, ширина, глубина, время. Мы живем в четырехмерном пространстве. Когда там по эзотерике сейчас, по чинилингам говорят, что мы в трехмерном мире, они что-то там недопонимают. Мы живем в четырехмерном мире, я вам сказал, вот они, четыре измерения. Душа наша многомерна. Душа может жить в четвертом измерении, в пятом, в шестнадцатом, в двадцатом, в 256-м. То есть душа способна путешествовать по разным многомерным мирам и менять тела. То есть душа может иметь четырехмерное тело, душа может иметь шестимерное тело, душа может поселиться в 16-мерное тело. А дух человека безмерен. То есть дух человеческий, у него нет меры, безмерен дух. И как можно соединить четырехмерное тело, многомерную душу и безмерный дух? Как их соединить? Какой клей? А соединяется это только с помощью совести. То есть совесть, как раз океан совести соединяет вот это вот строение божественное человека. Строение происходит как раз от слова «три». Тело, душа, дух. Строение, устройство человека. Тело, душа, дух и совесть. Четвертый элемент, который все это между собой соединяет. Как красиво. Значит, смотрите. Здесь появились новые образы космоса, также вот в виде мировой ели. То есть мир устроен как мировая ель. Цветение миров показано. Вот здесь 16, потом в каждом кружочке по 16, в каждом кружочке по 16, 16, 16, 16. То есть гармоничные миры устроены по 16. Вот в книге очень много картин. То есть картины показаны, схемы, показаны таблицы. Вот видите, как мир появился. Был единый род, потом он поделился на двое. Мужская половина, женская половина появилась. Потом на четверть, на четверых, потом на 8, потом на 16. То есть много схем. И в книге много красивых картин. Лучших картин современных и древних славянских художников. Вот оно, видите, древо жизни показано. Здесь мужское начало и женское. Вот этот дуб, который пронизывает все миры. На оси дуба я вам вначале рассказывал в сказке про Сварожий круг, что именно дуб все миры соединяет, дубовая ось. Вот такие таблицы. Устройство души, видите, душа состоит из четырех частей. Прежде чем поселиться на землю, душа получает четыре вида знания. Об устройстве вселенной, жизни на земле, ну и так далее. Здесь все подробно расписано, из чего состоит душа. Четыре пути духовного восхождения показано. Вот, показано, видите, связь духовного пути и сказок. Третий скок. Вот это известная сказка, когда надо прыгнуть на третий этаж, на третий ярус и поцеловать царевну в уста медовые. А она тебе перстнем золотым печать ставит. И потом вместо печати светится ярким светом, как солнце. И вот этот подвиг должен совершить каждый мужчина. Мы, мужчины, мы должны допрыгнуть до третьего яруса, и тогда мы выстроим прекрасную вселенную. Вселенная – это все Елены. И вот эта Елена прекрасная, царевна, которую надо поцеловать, это то, что мужчина должен жить так, чтобы из мира яви прыгнуть в мир славе и прыгнуть в мир праве. То есть три этажа перепрыгнуть. И как это надо перепрыгнуть? На коне. С помощью славянского кона, испокон веков, совершая именно кон. И на коне богатырском мы с вами, мужчины, можем прыгнуть и этот материальный мир превратить в ирий, в гармоничную жизнь. Вот показан Сварожий круг, 16 чертогов. По дате рождения вы можете вычислить, в каком чертоге вы родились, какое у вас священное дерево, которое, какой бог вам больше всего помогает. Вот Аз Иван Царевич родился в чертоге бога рода, в чертоге бусла. И поэтому я вещаю в этом воплощении именно про родовую мудрость, потому что мне по дате рождения заповедано передавать родовую мудрость всем людям. Вот, сказка о Сварожьем круге, видите, очень красивая картина. Это вот мой любимый художник, который еще рисовал в Советском Союзе, Ларев Корольков. Современные художники, Ольшанский, вот, Перун во славе. Вот это наш батька Перун. И на мобильном телефоне у нас всегда стоит знак Перуна, вот эта молния, сверху там знак зарядки на телефоне. Вот эта молния, это руна Перуна вообще-то, это древнее руническое письмо. И поэтому Перун, он даже через мобильник нам говорит: дети мои, я с вами. Персты вот они, перси чакра, Перуна сила сияющая. Вот природный мир, 16 частей, которые нам надо познать, то есть четко показано. Вот 16 каналов восприятия, которые нам надо с вами раскрывать, чтобы найти общий язык и между людьми, а также с природой, с цветами, с бабочками, с животными, а также с братьями по разуму, которые из космоса нам в гости прилетают. Вот дальше показано, что такое альность, дуальность, реальность. Все это четко по образам показано. И показаны картинки из учебников по химии, по генетике, по анатомии, по математике. И все это сплетается в гармоничную картину. То есть Златый путь, вот это учение 16, оно везде. Дальше здесь очень важно показано гармоничное соединение мужского и женского начала. Мужчина, он должен быть в красной рубахе, видите, а не в голубой, как сейчас вы ходите. А женщина как раз должна быть в небесного цвета платье, в голубом. Вот она несет воду, мужчина едет на коне, мужчина это огонек, женщина это вода. Вот в нашем мире все наоборот, поэтому нам жить тяжело, семьи распадаются. А вот когда мы восстановим исконную мудрость, мужчина будет на коне на белом. Ведь каждая женщина ждет рыцаря на белом коне. Рыцарь – это рычащий царь. И это правильно. И нам, мужчины, надо стать рыцарями, рычащими царями, а не котятами такими домашними. Ой, ты мой котеночек. Это нездоровая тема. Ты должен быть рычащий царь. Ты должен на белом коне с мечом. А женщина, значит, вода в голубом платье, ласковая, добрая, нежная. И здесь показаны образы, как правильно вернуть мужественность и женственность. Вот знак свадебник, огненная свастика, водная свастика, колокольчик, кола и кол, пирамидка. Это гармоничное соединение мужского и женского начала. И юла. Почему надо раскручивать женщину по полной? И раньше это у нас было как раз в народных танцах. Ты постоянно крутишь женщину, крутишь. И когда женщина накручена, она счастлива. Если женщина не накручена, она тебе выносит мозг. Так устроена жизнь. Вот наши небесные родители показаны. Видите, Сварог и Лада. Они сварганили Сваргу пречистую, галактику Млечный Путь, в которой мы живем. Вот, Сварог проложил через этот... нашу галактику, золотой путь через миры праве, славе и яви, по которому мы должны духовно расти. И Белобог, белый бог, он этот путь охраняет. Вот дальше, видите, показано четко, как рождается человек. Он рождается, как и родилась Вселенная. Поэтому, когда мы говорим, что мы образы по образу и подобию Божьему созданы, это даже доказывает учебник анатомии. То есть как появилась Вселенная, так до сих пор появляется человек. Вот появляется первая клеточка при слиянии мужской половой клетки и женской. Потом они делятся на две клеточки, на 4, на 8, на 16. Видите, все четко у нас. Зубов у нас 16 от отца, 16 от матери. Вот, а все учение золотого пути как раз крутится вокруг числа 16. И вот вы знаете, что Леонардо да Винчи рисовал своего человека в квадрате и круге. Вот, и Вселенная, она создана по квадратуре круга. В этой книге тоже все это показано. Он учился у Витрувия. Витрувий – это такое летописное название бога ветра, стрибога. Стрибог создает четкие структуры. И вот Витрувий как раз показал человека, вписанного в квадрат и круг, и именно 16 на 16 клеточек. То есть вот, видите, образ человека, вписанного в квадрат и круг из старинных книг, которым по 500 лет где-то. И здесь человек показан как раз 16 на 16 клеточек, тело человека гармонично вписывается. Вот, а Леонардо да Винчи этот рисунок упростил и еще квадрат и круг сдвинул, потому что он свою мудрость что? Шифровал. А откуда он это брал? Вот показано. Это, кстати, тоже новая страница в этой книге. В первом издании ее не было. Вот она, квадратура круга. Вот так создано тело человека. Так создана Солнечная система в центре Солнца. И вот по этим орбитам вращаются Земли, планеты. Так создана галактика Сварга Пречистая, Млечный Путь. И все сделано вот по линеечке. Вот древнерусская линеечка, видите, пядевая. Значит, в одном вершке 4 ногтя, в одной пяде 16 ногтей. То есть все по 16 мы считали. Это гармоничная система подсчета. Когда на Землю прибыли пришельцы из материальных миров, чтобы опустить нас до материального уровня, нам была внедрена десятичная система измерения. Ведь мы же в школе учим все по десяткам. 10, 20, 30, все на десятках у нас. И вот эта десятичная система исчисления, она человека погружает в сонное царство, в материальный уровень. А 16-ричная система исчисления и времени, и пространства, и денег, и тела человека, всего. Она нас подключает к высшим гармоничным мирам, потому что ближайший гармоничный мир к нам, где живут наши небесные покровители, он называется мир легов. Он 16-мерный. Поэтому именно надо нам со всех сил сейчас открывать 16. И вот рушники даже остались. Видите, тут звезда, 8 лучей. Но если вы присмотритесь, посчитайте, то здесь лучей 16. Вот такие картины здесь, посмотрите. Прямо смотришь на них, жить хочется. Весна священная. Вот она, эта весна к нам идет сейчас. Вот как на Древней Руси мы жили. И так мы сейчас будем восстанавливать эту Русь. Сейчас намечается большое событие. Оно называется солнечное событие. И когда оно произойдет, неизвестно. Но известно, что скоро. После этого события будет быстро восстановлена вот такая жизнь на Земле. И уже есть мастера, которые способны строить красивые терема, мастерицы, которые способны шить красивую одежду. Поэтому упражняйтесь, дорогие люди, в ремесле. Скоро на Земле будет больше места, больше возможностей творить и созидать. И Земля будет даваться человеку даром, как и положено от природы. Вот видите, вот такая картина у меня дома стоит большая. Я тоже был художник, общался. Это очень важные образы многомерные миров. Дальше описываются все эти иллюзорные миры, магические, техномагические, параллельные миры. Вот сейчас, например, говорят, вот мы занимаемся парапсихологией, вот, да? Парафизикой занимается. Это все, что человека уводит с золотого пути, понимаете? Все эти экстрасенсы, парапсихологи. Это все, по нашему учению, это уход куда? Направо. В болото. Мы живем в мире яви. И вот нам надо как раз развиваться через мир яви. Здесь мы открываем ясно видение, ясно слышание, ясно нюхание. Понимаете? А вот эта вот вся тема параллельная, парапсихологи, экстрасенсы, заметьте, слова еще даже не наши, не русские. Это все мутатень. И здесь это в книге подробно объясняется, почему это так. Что сейчас происходит с нами? Технократия и мир на людей наступает. Люцифера сияние их с пути совращает. Засосал интернет и мобильник, как друг. Социальная сеть вместо дружбы вокруг. Цифровое ТВ, цифровой интернет. Цифровое сообщество вместо людей. Чтобы в сказке проснуться, ты в горы езжай. От мобильников серых ты там отдыхай. Окунись в холодок чистой горной реки и природу почувствуй, и себя обрети. Вот этот товарищ, который огонь нам принес, он же Чернобог, Прометей, Люцифер. И вот он нас светом вот этих гаджетов соблазняет. Я выступаю по гаджетам. Для чего? Чтобы вы меня там смотрите по интернетику. Чтобы вы послушали, впечатлились, приехали на живые праздники, взяли за руки со мной в хороводы, поводили хороводы, мужчины поучаствовали со мной в молодецких забавах. Знаете, какая веселая забава? Завали Ивана Царевича. Ты приезжай, попробуй. Проверим, я постоянно провожу молодецкие забавы. Хороводы, танцы, народные игры по утрам, понимаете? Вот сказочные фестивали сейчас будут и на Урале, и на Алтае, и в Крыму. И на севере Руси, где? Везде. Приезжайте на живые праздники. Вот, обязательно смотрите видео. Видео, оно зачем нам? Для вдохновения. Вы понимаете, вы посмотрели по видео какого-то интересного человека, вдохновились. Дальше надо что? Надо живая бумажная книга. Чтобы вы вот так вот ручками в яви взяли и бумажную книгу почитали. Потому что бумажная книга, она дает структурированное знание по полочкам разложенное. А по интернету, вы понимаете, там напихали, у вас в голове там ума палата и все пропало. Такие умные аж самим противно. А тут надо четко, йота за йотой. Книга дает структурированное знание, особенно, понимаете, бумажное, бумажное. Ну, кто далеко живет и слушает нас там в Америке, в Италии, можете заказывать электронные книги, они тоже у нас есть. У Ивана Царевича в интернет-магазине Радович можно заказать и в бумажном виде, и в электронном. Так. Дальше описывается, видите, лихоманки. Сейчас, например, мы говорим, У человека большая температура. Он подхватил ОРВИ. У него какой-то новомодный вирус. Это что все? Это все взгляд со змеиной колокольни. Если мы посмотрим на славянскую колокольню, у нас есть такая лихоманка. Она называется огнея. Лихоманка, от которой повышается температура. Человек горит. Она производит излишний внутренний жар. То есть, как считается, вот снизу по вибрациям под нами есть темная навь. Там живут лихоманки. И как только человек дает какую-то слабинку, лихоманка прилетает, присасывается к человеку и начинает с него сосать жизненную силу. Тут есть и огнея, и трясея, и грудея, и пухнея, и немея, и корчея. Вот они все тут описаны. Задача какая? Выгнать из тела лихоманку и дальше других не пускать. И ты будешь всегда здоров. Так, миры страхов описаны. Вот видите, царь Кощей над златом чахнет. Вот это яичко его. А в яичке иголка. А иголка называется как? Телевизионная башня. Вот чудесная картина, которая меня вдохновляет. Весна вселенская, видите? Здесь как раз эпоха волка пришла. Видите, солнце кружится, звезды, планеты, земли. Красота такая. Вот играет лель на дудочке. Вот красная девица, как богиня жива, новое дыхание. Вот красное солнышко сверху светит. Глаза приоткрывает, потому что, видите, утро сварога настает. Только начало пробуждения. Мы с вами в этом участвуем. Как это здорово. Да, нам всех досталось на орехи. Мы прошли с вами много тяжелых испытаний телом и душой, да? Но мы справили, если мы до сих пор живы, значит, мы продолжаем участвовать в божественной игре. Солнце ярило нас всех согревает, и любит, и светит, на путь наставляет. Ярилы дыхание утром вдохни, и день свой, как радостный миг, проживи. В свершении прекрасного, светлых идей, в живом созидании, в песне своей. Сейчас просто по нашему календарю восьмеричному. Наступает праздник Ярования, когда ярила золотым копьем открывает землю. Весна, начинается буйство цветов, буйство трав. Древнерусский праздник Пашня, который сейчас называется Пасха. Понимаете, вот сейчас как раз все вот это вот время Ярования наступает. Приезжайте на вот эти все 8 солнечных праздников. Ярование, Купала, Спас, Радогощ, Деды, Коляда, Громницы. Масленицу в этом году мы отметили по-богатому в Кремле. В Москве, поэтому смотрите видео и радуйтесь. В хоровод становится весь славянский народ. Вот видите, как великие наши богатыри, предки, они и по росту выше, и по разуму, они нас, маленьких людей, ведут через православную веру к вершинам духа. Поэтому изучаем православие, первую ступень народной веры, вторую ступень, третью ступень. Соображаем на троих, поднимаемся. В 39-м царстве нашем добрым людям нужно краше три ступени проходить, православие учить. Вера наша православна, мудрость предков есть триславна. В ней хранится красота и любовь, и доброта. Все уроки нам пройти надо весело в пути. Верой древней поделиться, в хороводе закружится. Златый путь нас всех зовет, вславь и вправь дорожку ткет. Там нас боги предки ждут, приключения дают. Поэтому, видите, все мы на земле находимся в приключениях, приключений этих не избежать. Поэтому самая лучшая тема – это идти навстречу року, повиноваться року, лицом встречать все трудности, все приключения, и не надо убежать от роковых событий. От роковых приключений, потому что они тебя со спины схватят. Поэтому вот задача наша двигаться по року. Видите, вот здесь все показано по вертикалям, горизонталям, уровни развития. Бес, нелюдь, нежить, жить, людина, человек, ас. Как мы с вами растем. И в конце, конечно, еще вот приводится словарь. Вот на буквицу ас расшифровка идет у нас, на боги. Веди, глаголи, добро, словарь духовных слов. которое сейчас смысл часто потерян, мы его восстанавливаем. Поэтому, добрые молодцы, красные девицы, кому хочется приобщиться к золотому пути, смотрите видео о золотом пути, где я выступаю, приезжайте на встречу. Я буду делать вот презентацию этой книги в разных городах Руси, матушки. Книги эти можно приобрести у меня с автографом, можно приобрести в интернет-магазине «Радович» и на ярмарке «Сказочной Руси». По этим названиям вы легко найдете их в интернете. Также есть очень много выступлений по буквице, по русским народным сказкам на народном славянском радио, где все заснято очень качественно, приятная картинка, радостно смотреть, все сделано под гусельки, чудесный видеомонтаж. Поэтому, если хотите просвещаться, смотрите мои ролики на народном славянском радио в наилучшем качестве. И давайте вместе строить сказочную Русь, добрые молодцы, красные девицы. Кому нравится вот этот мир, который я описываю, со сказками, играми, танцами, хороводами, красивой одеждой, ядреными мужчинами, добрыми, ласковыми женщинами, священными рощами, вещими лесами, райскими садами, приглашаю вас в сказочную жизнь. Приезжайте на праздники, читайте книги, играйте в настольные игры и живите сказочно красиво. Ура! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добро!